Но они ничего не слышали, кроме сурового гула океана да шума гальки, перекатываемой волнами. И маленький отряд двигался дальше, исследуя малейшие извилины берега. Минут через 20 все четверо вдруг остановились. Дальше идти было некуда. Перед ними набегали на берег высокие волны, разбиваясь о камни. Они оказались на краю остроконечного скалистого мыса, у которого злобно бурлили волны. «На мыс вышли», — сказал моряк. «Назад надо податься. Держитесь правее, подальше от берега». «Но ведь он там!» — воскликнул Наб, указывая на море, где белели во тьме пенистые гребни огромных валов. «Хорошо. Давайте кричать, звать его!» Все четверо крикнули разом, но громкий их зов остался без ответа. Они выждали минуту затишья, снова бросили во тьму призыв и снова не услышали отклика. Тогда путники обогнули оконечность мыса и пошли дальше, ступая по песчаной и каменистой почве. Однако Пенкроф заметил, что берег становится круче, поднимается выше, и предположил, что он довольно длинной грядой соединяется с косогором, очертания которого смутно вырисовывались в темноте. В этой части побережья птиц уже было меньше, и море здесь не так бурлило и ревело, волнение даже заметно уменьшилось. Едва доносилось шуршание перекатываемой гальки. Несомненно, извилина берега образовала тут бухту, которую скалистый выступ мыса защищал от валов, игравших в открытом море. Однако, следуя в этом направлении, путники удалялись к югу, в сторону, противоположную той части побережья, до которой мог добраться Сайрос Смит. На протяжении полутора миль они не обнаружили ни малейшего изгиба берега, который дал бы им возможность повернуть на север. Но ведь мыс, который пришлось обогнуть, соединялся с сушей, и, напрягая последние силы, изнуренные путники мужественно шли вперед, надеясь, что вот-вот линия берега сделает крутой поворот, и они снова пойдут на север. Каково же было их разочарование, когда они, пройдя около 2 миль, опять оказались на краю довольно высокого выступа, состоявшего из скользких глыб. «Мы попали на какой-то островок, — сказал Пенкроф, — и уже исходили его из конца в конец». Замечание моряка было правильным. Наших аэронавтов выбросило не на материк и даже не на остров, а на островок, имевший в длину не более 2 миль и, очевидно, очень узкий. Был ли этот каменистый бесплодный островок, унылый приют морских птиц, частью какого-нибудь большого архипелага? Как знать? Когда наши путники увидели его сквозь туман из гондолы воздушного шара, они не могли хорошенько его рассмотреть и определить, велик ли он. Но теперь Пенкроф, зорким взглядом моряка, привыкшего всматриваться в темноту, казалось, различал на западе массивный силуэт гористого берега. Однако же в ночной тьме Пенкроф не мог установить, лежал ли их островок близ какого-то одного острова или же был частью архипелага. Не могли они также выбраться с островка, потому что его окружало море. А поиски инженера Смита, который, к несчастью, ни малейшим возгласом не дал о себе знать, приходилось отложить до утра. «Молчание Сайроса еще ничего не доказывает», — сказал журналист. «Может быть, он потерял сознание, может быть, он ранен и сейчас не в состоянии ответить нам. Не будем отчаиваться». Журналисту пришла в голову мысль зажечь на первом из выступов берега костер, чтобы подать сигнал Сайросу Смиту. Но тщетно все четверо искали топливо для костра, хотя бы стебли сухого бурьяна, кругом были только камни и песок. Нетрудно понять, как горевали Напа и его спутники. Все они уже успели привязаться к отважному Сайросу Смиту. Но было совершенно ясно, что сейчас они бессильны ему помочь. Приходилось ждать рассвета. Возможно, что Смиту удалось спастись, и он уже нашел себе прибежище на берегу. А может быть, он погиб в море? Потянулись долгие мучительные часы. Ночью сильно похолодало. Несчастные беглецы жестоко мерзли, но почти не замечали своих страданий. Они даже и не подумали прилечь отдохнуть. Забывая о себе, они думали только о своем руководителе и товарище, надеялись, что он жив, поддерживали друг у друга надежду. Они бродили по этому бесплодному островку, и все их тянуло к северному выступу берега, который был ближе всего к месту катастрофы.